Путеводительница? Да, думаю, подсобит летающему человеку, если у него возникнут трудности. Каким образом? Долго объяснять, господин Дженкинсон. Капитан рассмеялся, но взял икону и долго ее рассматривал. Царица Небесная была в красной, вышитой золотом мантии, а младенец глядел взрослыми скорбными глазами. Чернец в это время молился про себя. «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!» Глава 21. Ключ. Вскоре после договоренности о транзите через Московию ценного груза от купцов Строгановых турецкому султану, впервые за довольно долгий срок, дал о себе знать опричный сторожевой отряд. Он, как упоминалось, перемещался в районе Оки с целью обнаружения поганых супостатов и отражения их вылазок. Государь наш уж давно собирался его распустить и покарать виновных из-за упорных и постоянных доносов о том, что сторожевики иди врагов Отечества не выслеживают, не отделывают, как тогда говорили об уничтожении, не вступают в стычки, а докатились до неустанного пиршества и блуда. И вдруг в слободу Саки в сопровождении сотника и конных привезли захваченного в плен крымского мурзу. Во всяком случае, он сам себя таковым объявил. На дворцовом хозяйстве в тот день сидел дежурный ближний боярин Леонид Салтыков, и от всего известия, которое принес вестовой, его передернуло, как от зубной боли. Никто в этом тревожном, пугливом и безумном мирке не хотел брать на себя ответственности. Но делать было нечего. И Салтыков отправился в надвратную башню, чтобы переговорить с пленником, которого голым привязали к каменному столбу. Узник был черен, почти как эфиоп, и сверкал глазами, как исчадие ада. Салтыков сел в кресло в красном углу башенного помещения под образами и усталым голосом приказал заплечным мастерам, готовым к работе, развязать. Размотав крепкие веревки, пленника отделили от столба, прикрыли каким-то тряпьем и усадили в пяти локтях от боярина, по его же распоряжению, на лавку. Предварительно, как лошади, ему дали напиться из бадьи. Салтыков был абсолютно спокоен. Под бархатным кафтаном за поясом у него были наготове два заряженных пистоля. — Ты откуда? — равнодушным тоном спросил он. — Из Бахчисарая. — Как нынешнего хана звать? — Девлет-Гирей. — А тебя? — Мурза-Бай-Батур. — Не врешь? Пусть спалит меня Аллах. — Вот что, Мурза Мурзоевич, — продолжал неторопливо боярин. — Я знаю вас, подлецов изворотливых и бесстрашных. Ты ведь хочешь, чтобы я тебя к царю допустил? На злобном лице супостата отразилось некоторое удивление. Он поиграл желваками и глухо произнес: — Хочу. — Я даже знаю, зачем. — Ты пойми, друг мой ситный, — Салтыков был, как ему казалось, язвителен и ироничен, — что, в отличие от вас, для нас слова почти ничего не значат. Посему тебе посадят в запертую клетку, и если государь соизволит, ты перед ним предстанешь. Ежели я с твоей поганой стороны не услышу ни одного грубого выражения, то велю одеть тебя по-барски и дам в придачу 100 золотых. О чем хочешь побалакать с царем? Хочу передать ему благодарность от хана за помощь в переправе драгоценностей для великого султана Селима II, не моргнув глазом, ответствовал пленник. — Так ты, значит, сам в полон пошел? — Сам. Татарин оскалил в улыбке белые зубы. — А что, по-иному нельзя было? — По-иному хан не велел. Он вроде как повелитель твоего князя. — Не князя, а царя всея Руси. Смотри, не сболтни. Пятки буду жечь. Между ног все повыдергаю. — Не надо. Буду смирный, как овечка, — заулыбался вновь татарин. — Так-то вот. Я свои обещания выполнил. Клянусь Господом Иисусом Христом! Салтыков встал и, повернувшись трижды, с поклоном перекрестился на иконы, а затем вновь уселся в кресло. Паче того, если будешь перед государем вести себя достойно, а не как обезьяна эфиопская, велю обменять тебя на первого нашего заложника в Крыму.